5 веснушек. Мылом на стенке вымыли местечко, где нарисовал я смешного человечка. Пластиком стерли большущую птицу. Ее нарисовал я на книжной странице. Щеткой, мылом стерли чернила, которые на пол вчера я накапал. А я мылом тер-тер, я мочалкой тер-тер, полотенцем тер-тер, но не стер до сих пор ни в корыте, ни в тазу 5 веснушек на носу. Отмываются в тазу локти и коленки, но видны на носу все мои проделки. Про веселый пирожок. Расскажу тебе, дружок, про веселый пирожок. Словно всадник на кобылке, пирожок сидит на вилке. Он галопом едет, едет. А куда он едет, едет? Ты ответить должен сам. Ам? Ой, боюсь. Не боюсь, не боюсь злого таракана, злого таракана с длинными усами. Не боюсь, не боюсь толстого сазана, скользкого сазана с круглыми глазами. Не боюсь, не боюсь круглого барана, но боюсь, ой, боюсь круглого болвана. Круглое путешествие. Мы будем ехать круглые сутки. Туки-туки-туки-туки. Луну мы встретим, и солнце встретим, и мы еще не приедем. Мы будем ехать круглый год. Цук-цук-цук-цук. Весну мы встретим, и лето встретим, и мы еще не приедем. Мы будем ехать дзинь-дзинь, дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. И в тот далекий-далекий день на круглых, бесшумных, легких колесах мы въедем в свою неизвестную осень, которую мы еще не листали, которую мы еще не читали. Секрет. Ребенок играет у старых ворот, то скачет, то плачет, то песню поет, то по дощечке железкой стучит. Ох, и забавно дощечка звучит. А мастер скрипичный очки приподнял, окно распахнул и на цыпочки встал. Дощечка такая давно мне нужна, в руках моих скрипкою станет она. И новая скрипка явилась на свет, и есть в ней какой-то чудесный секрет. То скрипка заплачет, то песню споет, совсем как ребенок у старых ворот. Кто приехал в книжку? Катит поезд, чу-чу-чу, и кричит: лечу! Что творится на вокзале? Зайца чуть не растоптали, слон и тот бежит в припрыжку. Это кто там едет в книжку? Звери мчатся со всех ног, но звучит вблизи гудок. Здравствуйте! Приехал в книжку Энок-Бенок, наш дружок. Энок-Бенок знает все. Энок знает все на свете. Энок-Бенок вам ответит, сколько будет 2×2. Почему растет трава? Отчего пищит мышонок и толстеет поросенок? Раз ему и говорят: ты все знаешь, говорят. Почему, скажи, цыплятами называют всех цыплят? Даже бабушка не знала, даже повар тетя Алла в словарях порылся дед и не мог найти ответ. Энок знает все на свете, Энок-Бенок нам ответит. Потому они цыплята, что умеют, если надо, так на цыпочках ходить, чтоб кота не разбудить. Скакалочка. Вот скакалочка, прыг-скок. Вот считалочка, прыг-скок. Кто считалочку придумал? Энок-Бенок колобок. Кто там скачет? Раз, два. Кто бормочет? Квак-квак. Здравствуй, Энок. Здравствуй, Бенок. Энок, Бенок, колобок. Будь мне другом, Энок, Бенок. Дай скакалочке кусок. На, лягушка, мне не жалко. Прыгай, вот тебе скакалка. И ягнятам, раз, два, три. И козлятам, вот, бери. И цыплятам, 3-4. И коту у нас в квартире. И зайчатам, 5 и 6. И еще кусочек есть. Только кто там у дверей? Бродяга-воробей. Выхватил кусок скакалки и запрыгал. Сорванец. Скок, залетел на дом соседний. И считалочке конь. Открытие. Час назад произошло важное событие. Энок-бенок-колобок совершил открытие. Он открыл, что кружится все в огромном мире. Поросенок в лужице, коридор в квартире, старенькая бабушка, маленькая внучка, сахарная косточка и собачка-жучка, печка в воздухе летит, кружится дрова, но при этом кружится немножко голова. Лучше не знакомиться. Со столбом фонарным возле гаража лучше не знакомиться, мимо пробежать. Энок поздоровался с ним случайно раз. Говорит, что искры посыпались из глаз. Теленок. Мы увидали теленка во рву. Что, Энок-бенок, задумался ты? Как осторожно он щиплет траву, будто губами сажает цветы.